Божия, Библия – это чистый источник воды. Писание отцов – это тот же чистый источник, но с участием человеческого духа. А наше Писание – замутненный источник. Итак, вернейшее пророческое слово – это Библия. Во втором послании Петра, 1 глава, 21 стих, апостол пишет: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым». И сегодня мы с вами будем беседовать о том, как соотносятся библейские заповеди с церковными заповедями. Какие главные истины веры нам известны? Главные истины веры – это те, без которых мы не можем правильно выстраивать свою религиозную жизнь. Первая главная истина веры – есть один Бог. В книге Даниила, 3 глава, 45 стих сказано: «И да познают, что ты, Господь, Бог, един и славен по всей вселенной». Кстати, святые отцы, когда они читали Писание, они обращали внимание на то, что в одном случае о Боге говорится, что Он один, а в других случаях говорится, что Он един. И они видели разницу между этими словами. Когда Писание говорит, что Бог один, имеется в виду, что нет никаких больше других богов, ложных, языческих. А когда Писание говорит, что Бог един, един в трех лицах имеется в виду. Итак, первая истина – Бог один, нет других богов. И познание о Боге надо иметь, правильное познание. Если мы не будем иметь правильного познания, то мы можем даже погибнуть из-за этого. Обычно люди думают, что человек может попасть в ад только за злые дела. Но человек может попасть в ад из-за ереси, за заблуждение. И более того, из-за недостатка познания истинной веры он тоже может попасть в ад. Об этом пишет пророк Осия, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, ведение, то есть познание о Боге, то я отвергну тебя». Во втором послании Иоанна, 1 глава, с 10 по 11 стих сказано: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». То есть мы не должны к себе в дом, прежде всего в дом своего сердца, принимать еретиков, отступников, раскольников, язычников, обновленцев. Мы можем щадить человеческую природу. Вот, к этому мы призываемся. Но когда вся деятельность человека еретика связана с ересью, то мы вступаем, вольно или нет, во враждебное отношение с ним. Святитель Иоанн Златоуст писал по этому вопросу: «Не раз говорил я вам, возлюбленные мои, про безбожных еретиков, и снова умоляю, чтобы не объединялись мы с ними ни за едою, ни за питьем, ни дружбой, ни любовью. Кто это делает, чужим делается Церкви Христовой. Если кто и ангельской жизнью живет, но с еретиками связан любовью, дружбою, чужд таковой Господу Христу. Кто не может насытиться любовью к Владыке Христу, тот не может насытиться и ненавистью к врагам его». Конец цитаты. То есть та практика, которая существует у русских старообрядцев, не есть и не пить с инаковерными, она основывается на Златоусте. И нам есть чему поучиться. Следующая великая истина веры – Это истина о том, что Бог справедлив, за добро вознаграждает, за зло карает. Английский писатель Клайв Льюис однажды сказал: «На Западе люди считают Бога таким добрым Санта-Клаусом, который всем все прощает и дарит подарки. Это ложное представление о Боге. Когда мы говорим, что Бог любвеобилен, милосерд, да, вот в этой земной жизни Бог заботится о всем творении. Но в будущем, когда Господь отделит козлов от овец, Он будет Богом своих. А отделение от Бога будет означать расторжение с Ним, то есть вечный ад. Бог справедлив. За добро вознаграждает, за зло карает. Это значит, никто не будет обижен сверх меры. И наказание будет строго пропорционально тому, что человек сделает. И каждый согласится со своим приговором. Потому что человек осудится и оправдается от своей собственной совести. На страшном суде не нужны будут свидетели. Грешник сам, точнее его совесть, будет свидетельствовать против него. У пророка Михея, 6 глава, 8 стих сказано: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». То есть мы знаем, чего требует от нас Бог. Через изучение закона мы это познаем. Следующая истина веры – Бог един в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Единого в трех лицах Бога мы называем Пресвятой Троицей. А тайна Пресвятой Троицы называется восточными отцами трисиятельная тайна. Прямой текст из Библии, где говорится о Святой Троице, это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Некоторые не всегда понимают, что такое Троица. Может быть, есть первый, второй, третий, или может быть один плюс один плюс один. Вот здесь важно разобраться. Об отсутствии счета в лицах Святой Троицы, один плюс один плюс один, об отсутствии такого счета святой Илай пишет: «Если мы допустим сотоварищество, то множественность, мы исключим идею единичности и одиночества». Конец цитаты. Святитель Амбросий добавляет: когда мы говорим, что Бог один, то единство исключает множественность богов и не предполагает количество в Боге. В Боге нету количества. То есть схема 1 плюс 1 плюс 1 недопустима. Схема первый, второй, третий еще более недопустима. Приемлемо только 1 равно 3 и 3 равно 1. И следующая очень важная истина веры, основополагающая: Сын Божий стал человеком и умер на кресте для нашего спасения. То есть мы верим в Бога человека. И когда мы крестимся, мы так складываем персты, 3 соединенных кверху перста. Православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Сына, Святаго Духа. 2 пригнутые внизу перста. Православные исповедуют нашу веру в то, что Бог сошел на землю, как истинный Бог и истинный человек одновременно –